Глава пятая. Женец. «Сдохни, тварь!» — орет святой, выпуская пулю за пулей в демона. Бах, бах, бах! Все пули взрываются, как фейерверк, даже не долетая до твари. Приклад долбит в плечо, и калаш огрызается остатком патронов, пока не затыкается. «Все, пустой!» — святой опускает автомат стволом вниз. «Довоевались!» «Легай!» — орет курган и вскидывает гранатомет. Здоровяк прицеливается, смотрит, как демон летит по кругу диаметром метров в 15. Чуть смещает ствол на опережение, чтобы точно уложить выстрел по траектории полета демона, и мягко нажимает на спусковой крючок. Бух! Все кидаются наземь, чтобы их не посекло осколками. Граната летит точно в демона и взрывается от него метрах в 3, не причинив ему ни малейшего вреда. «Теперь нам точно пиздец!» Курган срывает с головы баллистическую маску и со злостью швыряет ее в толпу чертей. «Смотри!» Бес поднимается и показывает на тварей, которые точно потеряли к отряду всякий интерес и смотрят только на демона. Демон, сделав полный круг, разворачивается и теперь летит прямо на отряд, которому уже нечем защищаться. Люди смотрят, как к ним приближается их смерть. Бежать поздно, остается только принять неравный бой и постараться как можно дороже продать свою жизнь. «Хороший у тебя план», — святой хлопает беса по плечу и вынимает из ножен нож. «Был». Бес уже хочет размотать жгут, чтобы снова подпитать клинок своей кровью, но останавливается, видя, как демон, расправив крылья, ухает прямо в самую гущу чертей, которые с отчаянным воем бросаются от него наутек. Едва демон касается лапами скалы, твари, которые не успели от него удрать, замирают, будто их парализовало. А потом... Люди не верят своим глазам. Демон делает шаг вперед, и чертей поднимает на несколько метров вверх. Еще один шаг, и их разрывает на части. В воздухе повисает черная капель, которая мгновенно обращается в прах, и его уносит ветер. Демон идет к людям. Он огромный, больше 3 метров роста. Крылья цвета крови с черными прожилками сложены за спиной. Демон идет странной, раскачивающейся походкой, тяжелой, как удары копера при забивании свай. Можно сказать, даже механической, чем-то напоминающей движение робота. Его ноги вывернуты в коленях назад, на манер саранчи, а сам он покрыт необычной шипастой броней, похожей на переплетение грязно-белых костей, которые растут прямо из плоти этого монстра. Наплечники, наручи, 2 мощных нагрудника странной формы, как сцепленные в замок пальцы. Напашник, как у бронежилетов, чтобы закрыть паховую область. Гибкий, подвижный, похожий на кусок толстой кожи с горизонтальными сочленениями, как у насекомых. Набедренник, поножи. Прям адский рыцарь в биомеханическом доспехе. Голова демона закрыта шлемом в виде вытянутого черепа со скалом острых зубов, провалом носа и смотровыми щелями для глаз, в которых горит пламя. Острые, круто изогнутые рога выходят прямо из шлема и едва не ложатся на спину. При каждом движении демона на броне двигаются приводы, похожие на волокна из сухожилий и мышц, соединенных в эластичные жгуты. Бес, святой, Петр и курган смотрят на эту тварь во все глаза, будто загипнотизированные. Святой целится в демона из автомата с подствольником и уже собирается нажать на спусковой рычаг, как его останавливает бес. «Погодь!» — бес хватает автомат святого за ствол и опускает его вниз. «Если бы он только захотел, то мы бы уже были мертвы!» «Да это же демон!» — кричит святой. «Да, демон!» — тихо отвечает бес. «А кого еще ты рассчитывал увидеть в аду, а?» «Да и хрен с тобой!» — злится святой. «Разбирайся с ним сам, если ты такой умный!» «Разберусь», — цедит бес и делает два шага по направлению к демону, понимая, что помощь, если это вообще она, пришла, откуда не звали. Демон тоже останавливается. До него метров пять. Он держит меч и, как кажется бесу, смотрит на него через смотровые щели шлема. Хотя бес до конца не уверен, что это именно шлем, а не голова демона. Бес, больше действуя по наитию, чем по реальным знаниям, решает не размахивать своим клинком, а убрать его, чтобы не вывести демона из себя. Боец успокаивает себя тем, что если бы демон хотел его убить, то уже бы сделал это 10 раз. Достаточно вспомнить, как он расправился с чертями. Он просто их испарил. А сами твари сразу же дернули при его одном приближении. Как вести себя с демонами в аду, бес тоже не имеет ни малейшего понятия. Поэтому он, призвав на помощь всю свою фантазию и воспоминания из просмотренных фильмов о Средневековье, а также знаний о Лусусе и его кланах архидемонов, полученных от сущности, делает следующее. Он опускается на одно колено, склоняет голову, втыкает острие костяного меча в камень и говорит, как вассал, стоя перед своим сюзереном. «Я принимаю тебя, мой господин!» В воздухе, как кажется, повисает тишина. Даже ветер и тот затих. Бес ожидает, что его поведение могут неправильно истолковать святой Петр и Курган и что-то ляпнуть. Но они молчат. «Тем лучше для них», — думает бес. Пауза затягивается. Бес уже начинает сомневаться, что он все сделал правильно, как слышит, что над его головой раздается глухой и властный голос. «Встань!» — рычит демон. «Ты не мой раб, а я не твой хозяин». «Интересный поворот», — мысленно присвистывает бес. Он поднимается и все еще смотрит вниз, решив, что, не зная местных церемониалов, лучше не рисковать. «Можешь поднять глаза», — ракочет демон. Бес смотрит на него. Теперь он может его как следует рассмотреть. Броня демона и правда превосходит все, что только можно себе представить. Она, как бы вам это описать? Все время едва заметно меняется. Чуть дрожит, будто по ней пробегают волны. Отчего кажется, что фигура демона вибрирует, а костяные бронеплиты деформируются и плавно перетекают одна в другую, как ртуть. «А твои друзья», — ракочет демон. «Они думают, что это их не касается». Демон повышает голос, и пока бес мучительно думает, что же делать дальше, он по звуку из-за спины понимает, что там творится нечто неладное. Бес, стараясь не поворачивать головы, скашивает глаза и замечает, как святой Курган и Петр с отборным матом взмывают в воздух 10 метров, а оттуда с криком летят вниз. Только в самый последний момент они зависают в 0.5 метра от поверхности, и их чудом не размазывает об камень. Демон смотрит на них, потом ослабляет контроль, и люди шмякаются, растянувшись на скале. Демон продолжает на них смотреть, и святой Курган и Петр чувствуют, как их буквально расплющивает невидимая сила. Они пытаются встать, барахтаются, а потом уже просто хрипят, будто их раздавливают под гидравлическим прессом. «Так ты их убьешь!» — кричит бес. «И?» – удивляется демон. «Что мне с того?» «Мы», – бес тщательно подбирает слова. «Отряд! Каждый прикрывает другого!» «Хочешь к ним присоединиться?» – спрашивает демон. «Я хочу», – бес повышает голос. «Чтобы они присоединились ко мне!» «А ты дерзкий!» – демон усмехается. «И это мне нравится». Он прекращает пытку, и троица с трудом поднимается. Люди стоят молча, не зная, что и сказать. «Я жду», — рычит демон, обращаясь к ним. Святой Курган и Петр недоуменно переглядываются, а затем явно нехотя говорят. «Мы принимаем тебя, господин!» «И...» — ярится демон. Троица снова переглядывается, а потом Курган, Святой и Петр опускаются на одно колено и смотрят вниз. «Так-то лучше!» Демон явно наслаждается своей властью. «Можете встать!» Они поднимаются. «Зачем вы здесь?» Демон смотрит на беса. «Мы...» — тянет боец, тщательно продумывая ответ, а потом решает говорить правду или нечто близкое к ней. «В Лусус нас провела женщина, у которой есть оберег, принадлежащий одному из высших демонов. Другой демон хочет его заполучить, и для этого он похитил дочь той, кто нас сюда привел. Мы же ее сопровождаем и охраняем». «Со мной вовсе не обязательно разговаривать», — ухмыляется демон. «Будто мы находимся в средних веках, по вашему летоисчислению». «Как я вижу, ваш проводник...» — демон поворачивает голову вправо и влево. «Это женщина. Тю-тю. Так что...» Бес никак не может понять, как с ним разговаривает демон, ведь у него не открывается рот. «Охрана из вас», — демон выдерживает паузу. «Как из говна пуля». Бес молчит, думая о том, как себя вести с демоном. А еще слишком все складно получилось. Он появился именно тогда, когда они больше всего в нем нуждались. Демон их спас от тварей. Но еще неизвестно, что было бы лучше. Вполне возможно, что они влипли в еще большие неприятности. Или, как вариант, в дело вмешалась третья сила, которой тоже нужен этот крестик. Но, как говорится, «враг моего врага – мой друг». Надо исходить из реальности. Без Карины обратной дороги из Лусуса нет. А это означает... «Вы реально полезли в Лусус?» Продолжает демон, опуская голову и глядя на оружие беса. «Вот с этим?» «Ну, да», — тянет бес. «Ха!» — доносится из-под маски. «Да вы...» — демон явно издевается. «Имбецилы!» Бес сжимает кулаки от бешенства, но заставляет себя оставаться на месте. «Покажь его мне!» — добавляет демон. И в следующую секунду происходит то, что еще никто и никогда не видел из живых. Люди видят, как доспех демона, та часть, которая в виде сцепленных друг с другом пальцев, с чавкающим звуком расходится в стороны, как две створки у раковины. С них капает слизь. Внутренняя поверхность доспеха похожа на только что выпотрошенную тушу быка, у которого вывернули наружу ребра. Глиф гаснет, забрало шлема уходит вверх, в область затылка, а сам шлем вместе с рогами откидывается назад, на крылья. Наручи, поножи, напашник и набедренные элементы брони демона слетают с него с треском рвущейся плоти и зависают в воздухе, а из оставшейся скорлупы, которая стоит на ногах-приводах, медленно выходит широкоплечья и мощная фигура, чем-то напоминающая человеческую, под 2 метра ростом. Демон делает шаг в воздух и ступает по нему, спускаясь вниз, как по ступеням. Шаг, еще, и ступня демона касается плоти Лусуса. Вся фигура демона покрыта костяными наростами с небольшими щелями между чешуек и сочленений, из которых сочится кровь. Даже под ними угадываются могучие напластования мышц, размером и форме которых бы позавидовал любой бодибилдер. Лица у демона нет. Вместо него нечто вроде восковой маски, без глаз, носа и рта, как у манекена, только цвета свежего шмата мяса, с которого содрали кожу. За демоном, прямо из брони, тянется с десяток шлангов, напоминающих полупрозрачные вены, по которым циркулирует жидкость черного цвета. Они вытягиваются, пока с треском не отрываются от туловища демона, а затем быстро втягиваются обратно вглубь раскрытого доспеха. Демон ступает уверенно, даже нагло, легко передвигаясь по каменной тверди Лусуса. Когда до беса остается несколько шагов, демон вытягивает в сторону правую руку. Меч, который висит в воздухе, летит прямо к нему в лапу, как намагниченный. Вблизи клинок выглядит просто огромным, даже для такой невероятной фигуры, как у этого обитателя ада. Демон взмахивает клинком над головой, подносит его к лицу, и люди видят, как меч складывается, как подзорная труба, вкладываясь одним сегментом в другой, пока не принимает размеры, соответствующие обычному полуторному мечу. Демон поднимает его над головой и легко закидывает за спину, причем делает это медленно, рывками, будто вонзает клинок в собственную плоть, прямо в позвоночник. Бес же в это время глядит на демона, затем на его броню и ее элементы, которые парят прямо в воздухе, на расстоянии вытянутой руки от доспеха. Мучительно думает, что это ему напоминает, как неожиданно для себя выдает. «Да это же чертов экзоскелет», — думает бес. «Внешняя оболочка, как в фантастических фильмах. Что-то вроде бронированного, роботизированного экзокостюма, меха, только сделанного не из металла, а из живых элементов. Биомеханоид ада». «Что-то вроде этого», — ракочет демон, подойдя к бесу. «Меня зовут Зарт. И я демон-жнец». Демон протягивает когтистую пятерню бесу. Человек, чуть помедлив, жмет руку Зарта, и его ладонь тонет в руке демона. «Я — бес», — произносит боец, чувствуя, будто его пальцы обхватили тиски. Зарт продолжает сжимать руку беса, явно наблюдая за его реакцией. Человеку кажется, что у него сейчас хрустнут кости. Боль адская, но он ее терпит, не проронив ни звука. «Дай посмотреть». Демон смотрит на беса и отпускает его руку. Сложно понять, на что смотрит некто, у кого нет глаз, но бес понимает, о чем идет речь. Человек отцепляет автомат от ремня и протягивает его Зарту. Патронов все равно нет, о чем волноваться. Демон берет автомат. Проводит по нему рукой. Затем, явно сознанием дела, быстро вскидывает оружие, прижимает приклад к плечу, а левой рукой удерживает штурмовую рукоятку АК, размещенную под цевьем. Демон прицеливается и ведет стволом с толстенной банкой дульного тормоза компенсатора, будто сопровождая невидимую цель. Нажимает на спусковой крючок, имитируя стрельбу и отдачу. Щелкает рычагом переводчика огня, дергает затвор и осматривает патронник. После Зарт сбрасывает магазин, который не падает вниз, а зависает в воздухе в полуметре от оружия, и быстро вставляет его обратно. Затем произносит «неплохо» и возвращает оружие бесу, который готов поклясться, что демон хорошо знаком с калашом и уже не раз стрелял из этого автомата. «Неплохо для стрельбы по человеку», — поясняет Зарт. «Но совершенно не годится для Лусуса, даже если вы используете патроны с пулями, пропитанными кровью Карины». На этих словах бес вздрагивает. «Ты ее знаешь?» — осторожно спрашивает боец. «А тебе какая разница?» — бросает демон. «Даже ее меч, с которым ты так неплохо управился, всего лишь отсрочит вашу смерть, человек». Бес оглядывается назад и встречается взглядом со святым. Тот бешено смотрит на беса, но ничего не говорит. Бес поворачивается и задает Зарту прямой вопрос. «Ты поможешь нам ее найти?» «А мне с этого какая выгода?» — отвечает вопросом на вопрос демон. спрашивает бес. «Что бы ты хотел получить взамен?» Больше всего опасаясь, что Зарт ему ответит «твою душу». «На кой мне нужна твоя душа?» — неожиданно выпаливает демон. Убедившись, что его способность читать мысли произвела на беса и остальных должное впечатление, он продолжает. «Есть одно дельце. Бесу кажется, что демон ему улыбается. Хотя на этой личине ничего не разобрать. Вы поможете мне, а я помогу вам. Лады?» Бес задумывается. Не хотелось бы оказаться в должниках у демона, да еще совершенно непонятно, к чему он клонит. Для чего Зарту нужна помощь душ, которых в аду может загасить самый последний бес? «Что за дело?» — выдавливает из себя бес. «Сперва сделка!» — Зарт явно ухмыляется. «Я должен обговорить это со своими друзьями!» Бес делает ударение на последнем слове. «Валяй!» — равнодушно отвечает Зарт. «Только недолго. Время не ждет, а дел у меня не в проворот». Беса сбивает с толка речь демона в стиле «рубахи парня, своего в доску». Но и другого выхода тоже нет. Бес подходит к святому кургану и Петру, а демон отходит от группы на несколько метров, типа делает вид, что он не будет подслушивать их разговор. «Ну, вы слышали, что он мне сказал», — говорит бес троице. «Что будем делать дальше?» Курган святой и Петр молчат. Первым тишину нарушает святой. «Я ему не верю», — быстро говорит он. «Он явно что-то задумал». «Знаю», — отвечает бес, — «но и без его помощи нам не справиться. Патронов нет. Куда нам идти, мы тоже не знаем. Куда ни посмотри, везде жопа». «А если он нас кинет?» — продолжает святой. «Что тогда?» «А если мы его?» — не сдается бес. «Ты ёбнутый!» — святой смотрит на беса, как на сумасшедшего. «Совсем мозги вытекли!» Святой и бес с ненавистью глядят друг на друга. Тяжело дышат и сжимают кулаки. Кажется, еще мгновение, и они вцепятся друг другу в глотки. «Надо соглашаться», — неожиданно говорит курган. «Что мы теряем, кроме наших жизней?» «Души!» — взрывается святой. «Ты, наверное, забыл, где мы находимся?» «Да нет, командир, помню», — отвечает курган. «Просто...» — здоровяк задумывается. «Знаешь, чё-то меня все так здесь задолбало, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Надо рискнуть. Без него мы здесь пыль, а там как карта ляжет, кому жить, а кому умирать». Сказал дохляк, зло сквозь зубы цедит святой. «А ну повтори, что ты там высрал», — ерится курган. «Что слышал?» — режет святой. Курган перехватывает гранатомет так, чтобы врезать прикладом в харю святого, а святой выставляет вперед нож и уже готовится ринуться с ним на здоровяка. «Хлебало, завалите!» — внезапно встревает в разговор Петр. «Тупари!» «Чего?» — одновременно произносят святой и курган, явно удивленные таким смелым поведением толстяка. «Вы до сих пор не поняли», — быстро говорит Петр. «Что мы ведем себя здесь так же, как тогда все вели себя на МКАДе, будто все разом сошли с ума и были готовы перегрызть друг другу глотки. Та же самая хрень действует на нас и здесь. Это...» Петр старается подобрать нужное слово. «Как вирус, вирус безумия. Нас же так легче перебить, если мы и сами готовы друг друга поубивать». «Ого», — думает бес. «Тоже мои выводы ухватил. Значит, мы думаем с ним в одном направлении». Святой и курган прислушиваются к словам Петра и уже не хотят выпустить друг другу кишки. «Если мы хотим здесь выжить, то нам нужно действовать как отряд, единым кулаком», — продолжает Петр. «А дальше по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». «А ты прям умник», — святой улыбается. «Марка Аврелия цитируешь». «Почитывал», — парирует Петр. «Тогда святой обращается к бесу. Скажи своему новому приятелю, что мы согласны на сделку». «Хорошо», — кивает бес и идет к демону. «Зарт!» — бес окликает демона, который стоит к нему лицом, но со стороны кажется, что он одеревенел. «Сделка!» — добавляет человек. Зарт сразу же оживает. «Сделка!» — ракочет он. «Сними перчатку с правой руки!» Бес выполняет приказ демона и стягивает тактическую перчатку. «Протяни мне руку ладонью вверх!» Бес повинуется, уже догадавшись, что произойдет дальше. «А это, — продолжает демон, — чтобы ты запомнил!» Зарт чертит на ладони беса кончиком острого когтя сложную фигуру, которая напоминает знак бесконечности, перечеркнутую косым крестом и вписанную в круг. Человек молча терпит эту экзекуцию, видя, как по коже бежит кровавая вязь. Демон проделывает то же самое и на своей ладони, и на ней выступает черная кровь, а потом протягивает лапу бесу. «Не передумаешь?» Демон усмехается. «Нет». Бес старается говорить как можно равнодушнее. «Не передумаю». «Смотри». В голосе демона проскальзывают стальные нотки. «Я тебя за язык не тянул, человек». Зарт и бес обмениваются крепким рукопожатием, и боец чувствует, что его рану точно прижигают каленым железом. Кровь смешивается, и вместе с ней из беса уходит часть его самого, которую замещает часть демона. К чему это приведет, бес пока не знает, но он абсолютно уверен, что в аду это точно ему не помешает. «Что дальше?» – спрашивает бес у демона. «Друзей своих подзови», – приказывает Зарт. Бес поворачивается и машет рукой святому Кургану и Петру. Они подходят, становятся полукругом. Демон возвышается над ними, даже над курганом, а он самый здоровый из всех. «А теперь к делам нашим грешным, мясо», — ракочет демон. Зарт замечает, что это слово никому не понравилось, и он добавляет. «Вы для Лусуса мясо, если не сказать, чего похуже». В голосе Зарта слышится издевка. «В таком виде, как сейчас, вы ни на что не годитесь. Только стать падалью для псов пустошей. Я буду говорить так, чтобы вам было все понятно. Поэтому прежде чем мы пойдем на дело, вас нужно сперва подготовить, прокачать». «Это как?» – спрашивает святой. «Броня, оружие, тактика», – отвечает Зарт. «Три слагаемых выживания в Лусусе. А для этого нужны души, из которых я сделаю все, что вам нужно». «Мы пойдем за душами?» — уточняет бес. «Куда?» «Вы же уже видели ловчих?» — демон вопросительно смотрит на людей. «Тех великанов, которые собирали души сетью?» — продолжает бес. «Их самых!» — демон кивает. «К каждому ловчему прикреплен караван с погонщиками душ, которые ведут их в домены архидемонов». «Эти ловчие», — бес решает проверить свою догадку. «Каждый из них принадлежит разным архидемонам, да? Типа трудятся разные конкурирующие между собой артели?» «Верно», — Зарт кивает. «И мы должны грабануть один из этих караванов». Бес дальше развивает свою мысль. «И тут ты угадал». Демон чуть наклоняет голову на бок и, как всем кажется, внимательно смотрит на человека провалами глазниц. «А если мы нападем на караван с душами, то получается...» Бес уже знает ответ на свой вопрос. «На них напали пришлые, а ты и твой домен не при делах, так?» «Бинго!» Зарт щелкает пальцами. «Из тебя будет толк, мясо. Но пока ты всего лишь заготовка для воина Лусуса. Каким ты станешь, зависит от тебя». «И...» — демон смотрит на остальных. «От вас». «А как мы хакнем караван душ, если у нас сейчас оружие шиш да ни хрена?» — вставляет свои 5 копеек святой. «За это не переживай», — демон смеется. «Отсыплю вам маслят столько, сколько пожелаете, лишь бы унесли. Сейчас это не главное». Демон смотрит куда-то поверх голов людей. Они оборачиваются и видят, что в отдалении, чуть ли не на горизонте, бредет одинокая фигура ловчего душ. Великан останавливается. Над ним раскрывается небо, и оттуда, как уже раньше видели люди, падают души. «Одиночка. Вот с него и начнем». Зарт довольно потирает руки. «Да до него же!» — бубнит курган, вытягивая голову и глядя вдаль. «Хрен знает сколько километров. Идти и идти. Нескольких дней и то не хватит, и дорог тут нет». «Кому в Лусусе нужны ваши дороги?» Демон явно ухмыляется. «Смотри, мясо!» С этими словами Зарт поворачивается и быстрым шагом направляется к своей броне. Бес замечает, что меч демона действительно находится у него в позвоночнике, тоже закрытым костяными наростами, а рукоятка торчит за затылком. «Больно, наверное», — думает бес. Словно прочитав его мысли, Зарт легко извлекает клинок из позвоночника, и рана в теле тотчас закрывается. Он отпускает меч, и тот повисает в воздухе, следуя за своим хозяином. Еще бес видит, что на спине демона, на плечах и в области задней поверхности бедер и голеней есть нечто похожее на незаживающие раны, язвы, из которых сочится жижа черного цвета. «Так он подключается к своей броне», — размышляет бес. «Через те, скажем так, провода или шланги, которые мы видели, когда он из нее вылез». Действительно, подойдя к внешней оболочке, демон поворачивается к ней спиной, и из этой скорлупы, как змеи, выползают щупальца, на конце которых бес замечает небольшие отростки с хоботками. Щупальца впиваются в спину Зарта. Он вздрагивает, а затем демон поднимается в воздух примерно метра на полтора вверх и его втягивает в доспех, как в кокон. Нагрудники закрываются, намертво сцепившись друг с другом. Наручи, поножи, наплечники, набедренники и напашник занимают свои места на конечностях и теле демона, который стал одним целым со своей броней. Шлем обжимает голову Зарта. Забрало в виде демонического лика опускается вниз, а между рогов вспыхивает глиф, который похож на яркую сварочную дугу, только алого цвета. Адский биомех оживает. Стискивает меч когтистой лапой, и клинок звено за звеном выдвигается из рукоятки, превращаясь в длинный костяной меч, по лезвию которого проносятся алые всполохи. Демон делает шаг и подходит к бесу, кургану, святому и Петру. Тварь возвышается над ними и давит своими размерами и запредельной мощью. «А теперь мясо!» — ракочет демон и расправляет огромные крылья. «За мной! Кто не успеет, останется здесь навсегда!» С этими словами демон вытягивает перед собой руку с мечом, и клинок вспыхивает огнем кровавого цвета. Медленно поднимает его над головой и рубит воздух со свистом, рассекая само пространство, в котором образуется рваный провал, затянутый шевелящейся тьмой. «Живо!» Зарт складывает крылья и устремляется в провал. Бес, курган, святой и Петр быстро бегут в портал за демоном, больше всего в жизни боясь остаться один на один с Лусусом, адом, где тебя хотят сожрать даже камни.